Глава 26. Не страшно подниматься на эшафот. Эйнар постукивал кончиками пальцев по деревянному подлокотнику кресла. Через открытое окно не доносилось ни звука, будто все оставили обитель. Впрочем, это было недалеко от правды. Сегодня почти каждый робче вышел на улицы. Но не он. То сжимая руки в замок, то закидывая их за голову, то выстукивая тревожную мелодию, Эйнар напряженно думал, пытаясь соединить разрозненные части в одну схему. Альдо остался верен своим замыслам. В полдень было объявлено о начале войны с Кионом. Следом вышел приказ, полагающий мужчинам явиться в военный совет для зачисления в полк. Идя по улицам, Эйнар видел, как притихли люди, как они, испуганными птенцами, озираются по сторонам, смотрят друг на друга, словно уже прощаются. Это было больно, это было страшно и доводило до такой ярости, что Эйнар чувствовал себя готовым сейчас же ворваться во дворец и остановить сердце короля. Он принял твердое решение. Если Альдо начал действовать, то и ему больше нет нужды ждать. Военные могли стать той силой, в которой он нуждался, а он — дать им поддержку населения. Одно лишь настораживало Эйнара. Сколько правды за обещаниями мирного разрешения конфликта? Он так ушел в свои мысли, что Алео пришлось повторить вопрос. «Что предлагает этот Серге?» При упоминании имени военного голос девушки стал чуточку пренебрежительным. «Если к власти придут военные, они сами захотят войны». «Нет, этого не будет», — твердо ответил Эйнар и поднялся с кресла, разминая спину. Он подошел к окну, взглянул на опустевший двор. «Не все военные готовы идти против Альдо. Они не хотят быть нападающими. В этом все дело. Алеонте никогда не нападал первым, но защищал свои земли». «Военные идеалисты?» В голосе послышалось еще больше пренебрежения. Алео точно была сегодня не в духе. А может, боялась грядущего? Или все же за нее говорил другой? «Просто люди, которым есть что терять. Они знают, что Кион более развит, чем Алеонте. Да, у нас быстрые корабли. А еще? Мы не производим технику, только покупаем. А Кион — это город, где она рождается». «На что король рассчитывает?» Алео встала у окна рядом и тоже посмотрела во двор. «Может, у него есть какое-то оружие?» «Самоуверенность. Вот все его оружие. Он делает ставку на магов, но Кион тоже стал использовать силу. Мы для них как назойливый комар над ухом. Пищит, кусает. Больно, неприятно. Но такая мелочь на самом деле. Прихлопнут, как станет невмоготу». Алео вдруг схватила Эйнара за руку и указала куда-то во двор. «Там птицы!» Он встал на ее место и увидел, что ко входу идет 10 человек. Судя по синим и коричневым курткам, 3 коршуна и 7 грифов. «Я разберусь». Быстро сняв с вешалки сюртук, Эйнар накинул его поверх рубашки и начал спускаться. «Я с тобой», — таким же уверенным голосом сказала Алео, спеша за ним. Один этаж, короткий коридор. Понадобилось меньше минуты, чтобы встретиться с птицами. Но за этот отрезок Эйнар успел подумать о многом. Самой первой просилась мысль, что если они хотят что-то узнать, такому количеству нет смысла приходить. Присутствие грифов указывало, что вопрос связан с магией, а коршунов, что в деле замешана не только магия. Вывод, за кем они пришли, просился сам собой. Однако даже в мыслях Эйнар не смог озвучить его до конца. «Ты же не думаешь?» — тихо спросила Алео. «Все хорошо, не переживай». Он успокаивающим жестом дотронулся до руки девушки. Птицы не ждали приглашения. Двери были открыты, чтобы впустить вечернюю прохладу, и полицейские, уверенно, держась как хозяева, заполнили коридор. «Инспектор Гарана?» Эйнар кивнул Грею. «Что привело вас?» Улыбка не сходила с лица, но стоило встретиться с коршуном взглядом, и все окончательно встало на свои места. а сердце почти перестало биться. Он бы хотел позволить себе робкую надежду, что полицейский пришел за ответами, а может, за помощью в поимке некромантов, но ничего, совсем ничего не указывало, что это так. «Сэн Амада», — хмуро произнес Грей и скользнул взглядом по Алио, будто торговец, оценивающий товар. Эйнар позволил миру превратиться в золото, и нити покорно откликнулись. Вокруг каждого из грифов их было предостаточно, опытные и сильные маги. А еще у каждого на поясе висел револьвер, коршуны тоже были вооружены. Эйнар заморгал, чтобы перестать видеть нити. Он был бессилен сейчас. Алио встала за его спиной так близко, что он шеей чувствовал ее дыхание. Грей, стоя во главе офицеров, громко заявил. «Именем короля вы арестованы по подозрению в убийствах!» Эйнар чуть улыбнулся и приподнял брови, показывая удивление. Он не раз думал о том, где и как это произойдет. Когда Альварда дал мысль о возмездии, даже не мысль, а крошечную искорку, которую ученик сам должен был раздуть в пламя, Эйнару стало страшно. Он хотел наказать убийцу родителей и того, кто его отпустил, но то, что он сам окажется на одной стороне с ними, пугало и вызывало отвращение. Да невозможно! Однако, оставив жилье в школе и год прожив в кварталах Алионте, Эйнар увидел, что каждый человек в городе совершенно один. Можно кричать, реветь и биться головой об стену. Тебя не услышат. Ты никому не нужен, и любое несчастье только твое. Да, первым стал инспектор, который отпустил убийцу родителей, но настоящим поводом было другое. Добросердечная Окса, жившая по соседству, чью малолетнюю дочь изнасиловал какой-то ублюдок. Решение, как нужно поступить, вдруг показалось таким естественным. Не было ни одного человека, о котором Эйнар сожалел. Однако сон, где за ним приходят, все равно преследовал едва ли не каждую ночь. Он знал, что многие не поймут, и решение будет однозначным — рицум или повешение. И ему казалось, не страшно подниматься на эшафот, если ты знаешь, скольких уберег. Страшно оставлять город, не успев изменить самих людей. Сон начал сбываться. Эйнар еще раз осмотрелся. Узкий коридор без окон, 10 вооруженных человек, 7 маги. Да, это была клетка, и единственный выход из нее вел в другую клетку. «Инспектор, я что-то не так понял? Зачем вы пришли?» «Эйнар Амада», — тем же сухим голосом повторил Грей. «Вы обвиняетесь в многочисленных убийствах, и у нас есть королевское согласие на ваш арест». «Ясно. Возможно, о нем узнали давно, но Альда ждал. Он хотел, чтобы весть о лидере Ордена Жизни разнеслась по городу и перекрыла пересуды о войне. Король решил, что Алионте сплотится против одного. Не его, конечно. Ладони едва не разрывало от боли. Хотелось стянуть с них всю кожу, чтобы добраться до того, что так ужасно зудит. Усилием Эйнар заставил золото нити исчезнуть и ответил как можно спокойнее, держа на лице ту же легкую удивленную улыбку. «Инспектор, офицеры, если вы считаете, что я в чем-то виновен, я не буду препятствовать, но позвольте узнать, кого я убил и на чем основано ваше подозрение». Он развел руки, показывая, что действительно не будет сопротивляться. Во дворе появилось несколько служителей. Они во все глаза уставились на полицейских, но это уже показалось таким неважным. «Ремир Гос, Гервана Карана, Горелла Мата. На теле каждого найдены следы воздействия мага крови». «Что же, если так, я в ответе за всех магов крови, и я пойду с вами, вы правы», — как можно тверже произнес Эйнар. Ему было нечем бить брошенную карту. От чувства собственного бессилия хотелось взвыть. Он мог лишь одно — пойти следом, пытаясь держать лицо и надеясь на что-то безумное и судьбоносное. Алио выглянула из-за спины и голосом, полным самодовольства, спросила. «А не меня ли вы ищете, птицы?» Грей цепко уставился на девушку, будто раскладывал по косточкам и перетряхивал, силясь понять, что у нее внутри. Эйнар тоже смотрел на нее, и все внутри сжалось, взмолилось и застонало. Выиграть время для города он мог всего одним способом, и Алио это поняла. Душа буквально видел, как перед ним стоит чаша с весами, и что одно его слово сейчас может решить так много судеб. Но ему помнилась и другая судьба. Ту, которую он уже оборвал, передав грифам. Это происходило вновь. Как спасти Алио, себя и город, Эйнар не знал. Он видел только тупик, и если эта судьба решила ударить, чтобы выбить у него землю из-под ног, удар у нее получился точным. «Кто ты?» Еще сильнее нахмурившись, спросил Гарана. Он держал руку на поясе, готовый стрелять. Алио шагнула в сторону. Глаза блестели, она блуждала взглядом по коридору и широко улыбалась, чуть покачиваясь с носка на пятку. Сумасшедшая девчонка с ужасной правдой. Эйнар потянулся к ней рукой, но она, хихикнув, отскочила в сторону, ближе к полицейским, и почти что прижалась к Грею. Инспектор вынул руку, не подпуская, и посмотрел так, как обычные люди смотрят на оборванцев. Ее нельзя отдавать, кто бы ни говорил за нее. «Хватит!» — рявкнул Эйнар. «Инспектор Гарана, если вы пришли за мной, то давайте переходить к делу. Нам нужно разобраться в происходящем как можно скорее». Алио обернулась и молящим взором уставилась на Эйнара, точно просила, чтобы он дал ей остаться пойманной. Точно с радостью, самозабвенно принимала участь. «Алио Арьяна», — почти что пропела девушка. «Красиво звучит, да? Так вот, птицы, а может, вы ищете меня?» Взгляды офицеров и инспекторов были прикованы к ней, но ни один не сказал ни слова. Алио рассмеялась. «Куриные ваши головушки, это сделала я». «Это признание?» — скупо спросил Грей. «Возможно». Алио повернулась к нему спиной и подалась к Эйнару. Он знал, как однозначно это выглядит для птиц, и все же шагнул навстречу, обнимая за плечи. Его ровный, красный мирок рассыпался подобно песчаному замку. Все в нем перевернулось, и не было уже под ногами никакой земли. Трясина, которая жадно затягивала, не давая сделать ни вдоха. Эйн оставил. Оставил его. Не нужен ему уже был верный пес. Он гнал того палками и закрывал замки. Не хотел пускать на порог и кидал в холодный дворовый мир. Как поступить сейчас, Эйнар просто не знал. Это «не знал» на разный лад крутилось в голове, доводя почти до сумасшествия. Хотя нет, он знал целых три факта. Первый, что к Алионте приближается война с Кионом, если Альда останется править, или с самим собой, если военные, не получив поддержки населения, выступят против короля и поднимут оружие. Второй, что Алио нельзя отдавать. Она стала первым человеком за долгие годы, который сумел отодвинуть мысли о городе и напомнить об обычной жизни. Третий, что этот выбор ему уже знаком. Тогда Эйнар выбрал Алионте, а не друга. Альварда видел, как он корит себя, и говорил, что отчаяние и тоска — это шипы, разрывающие сердце в клочья. Их нельзя пропускать внутрь. Не ему. Он не имеет права быть слабым и думать о себе. Только не он. Это было заучено с детства, вбито с каждым сжатием сердца, которое делал Альварда, когда одинокий мальчик, оставшийся без родителей, смел заплакать. «У нее нет магии!» уверенно заявил гриф, стоящий рядом с Гарана. 12 судей Эйда. Слышали?» Грей еще плотнее сжал губы. Сомнение так и виделось на его лице. Офицеры переминались с ноги на ногу, растерянные. Они пришли арестовать мага, а получали девчонку без способностей. И вряд ли упоминание судей их убедило. Это было громкое дело, которое случилось немногим больше года назад. В городе Эйда один за другим умерли 12 судей. Подозревали мага в крови, но затем оказалось, что их отравили. О, Эйн, ну что она говорила? «Инспектор Гарана», — хмурясь произнес Эйнар, — «произошло недоразумение. Я готов поехать с вами, чтобы мы разобрались». Алио снова рассмеялась, так тихо и мелодично. «Помолчи, милый». На секунду, на какую-то дурацкую секунду, она обе руки положила на его грудь, точно готовилась обнять, и сразу шагнула в сторону. «Да, птицы, вы пришли за мной. Все названные — это я». В голове билась мысль, что надо что-то сказать, сделать, не молчать, как трус, раз в минуту что-то тявкнув. На одной чаше весов был Алионте, на другой — Алио, а он пытался найти равновесие, раскладывая по разным сторонам мысли, чувства и все то, чему так усердно учили. Получалось ужасно, ужасно плохо. «Зачем?» Эйнар не понял, было ли в голосе Гарана удивление, а может, таким глупым и непрофессиональным вопросом он хотел подловить одного из них. Запрокинув голову, Алио рассмеялась. «Я спасала город. От таких, как вы, чертовы продажные птицы». «А спасать его нужно было от таких, как вы?» Грей покачал головой. По ответу стало ясно, что он растерян. Коршуну дали приказ взять лидера Ордена Жизни, а ему так открыто в преступлениях признавалась незнакомая девушка. Однако он до сих пор не приказал арестовать одного или обоих. Значит, или у птиц было недостаточно доказательств для ареста, или полицейский придумал план, сулящий больше. «Инспектор Гарана», — начал Эйнар, — «давайте прекратим терять время». «Должно быть, у вас есть доказательства, раз вы пришли за мной». Он сделал упор на слове «доказательства», надеясь увидеть хоть тень сомнения на лице Коршуна. «Едем в башню и разберем их». Он повернулся к девушке и твердо сказал. «Алло, я знаю, что ты переживаешь за меня, и поэтому решила соврать. Не стоит. Наше правосудие верно разберется в происходящем». «Разберется, разберется», — пропела она. «Инспектор Гарана, так? Я убила названных вами людей. Эйнар нарушил порядок, доверив мне тайну исповеди. Я знала имена тех, кто не заслуживает жизни. Пока вы продаетесь и покрываете преступников, я сама верну Валионте искру Эйна». Алио вздернула подбородок и обвела присутствующих гордым взглядом. «Вопросы, инспектор Гарана. В моей комнате вы найдете доказательства, не переживайте». Эйнар почувствовал острое желание схватить Алио и закрыть ей рот. Она оставляла ему один выход — признаться. Во всем этот вариант был правильным, кроме одного. Он резко перечеркивал возможность мира в городе. «Инспектор Гарана!» — спросил один из офицеров. Грей решал судьбу Амады и Арьяна, и этот же выбор лежал перед Эйнаром. Нужен компромисс. Был ли он? Отдать Алио значит согласиться, что он не может защитить своих людей. Что он просто трус, который боится признаться в том, что прежде нес, высоко подняв голову. Оставить город, согласиться, что все годы прошли впустую, и передать его чужакам на растерзание. Достав часы из кармана, Грей посмотрел на циферблат. Это показалось таким неуместным сейчас. «Алио Арьяна, вы арестованы по подозрению в убийстве», — сухо произнес Коршун. «Сен Амада, вас вызовут в башню для сбора сведений». Эйнар резко сжал руку в кулак и сразу разжал пальцы. На секунду перед глазами мелькнуло золото и исчезло. Нет. Это уже бессмысленно. Альда выиграл сражение. Но сделать шаг назад не страшно. Страшно не найти в себе сил на ответ. «Инспектор Гарана, я поеду с вами». Грей удивленно поднял брови. «Насколько мне известно, 16-я статья полицейского кодекса позволяет близкому человеку или должностному лицу присутствовать в башне. «А вы к кому себя относите?» Коршун сжал губы в нить. «Я все? Я не оставляю своих людей, инспектор Гарана. Кто бы ни был виновен, я помогу вам разобраться, поверьте». Коршун махнул рукой, указывая офицерам на выход. От Эйнара не укрылось, как он кивнул двум магам, и они, словно случайно замешкавшись, отстали от других и пошли с ним. Что же, пускай. Эйнар шел по двору рядом с коршунами и грифами, высоко поднимая подбородок, держа плечи прямо, как ходил всегда. На них уставились, позади возбужденно шептались, указывали пальцами. Но он только одаривал людей легкой светлой улыбкой, стараясь успокоить. Хотел бы он, чтобы кто-то дал чуточку надежды и ему.